Глава 35. Дверь срослась за спиной господина У. По ушам ударил рокот несмолкаемого ливня. Окно шефа было распахнуто настежь. Генерал-лейтенант Ши Трэвис повернул голову и мрачно уставился на подчиненного. Силуэт начальника резко очерчивался на фоне серо-зеленой мглы и полупрозрачного дождливого штрих-кода. В отдалении громыхнуло. Трэвис провел рукой возле датчика, и рама сдвинулась, отрезая внешнее сумасшествие. «Присаживайся», — сказал шеф. В кабинете было накурено. Генерал-лейтенант завязал с вредной привычкой много лет назад, но что-то произошло. Это что-то, накладываясь на события последних дней, внушало недобрые предчувствия. Из пола выдвинулся бесформенный сгусток, уплотнился, принял очертания кресла. У сел. Шеф занял кресло по другую сторону рабочего стола. Мебель в кабинете выглядела консервативно, но всю ее выращивал квантовый компьютер, отвечавший за обслуживание зоны корпуса. Настройки интерьеров были индивидуальными. Стол казался деревянным, точнее вырезанным из красного дерева, хорошо отполированным и покрытым несколькими слоями лака. У помнил период в карьере, когда сам тяготел к подобным решениям. «Вэйшенг», — шеф посмотрел в глаза подчиненному, — «что ты натворил?» Ни один мускул на лице господина У не дрогнул. В мозгу начали прокручиваться версии происходящего, и все они сводились к странностям последних дней. Ши Трэвис был моложе Вэйшенга У, но выглядел гораздо представительнее. Генерал осуществлял общее руководство всеми отделами на Динкине, вел переговоры с космофлотом, земными кураторами и представителями местной элиты. Поэтому оболочка Трэвиса была массивной, с едва заметным брюшком, широченными плечами и намечающимися залысинами. Деловой стиль во всем, от лакированных туфель до галстука в косую двухцветную полоску и запонок на манжетах белой сорочки. На левом запястье генерала-лейтенанта виднелись кварцевые часы Casio, показатель статуса, но уж точно не суровая необходимость в век дополненной реальности и вживляемых имплантов. В кабинете сгустилось напряжение. «На тебя поступил запрос», — вздохнул Трэвис. «Мальчиком, которого ты усыновил на Тардусе, интересуется ДБЗ». «Вот как?» — сухо выдавил У. «И не просто ДБЗ», — размеренно проговорил шеф, «а отдел, расследующий преступления искусственного интеллекта». «Бред какой-то», — не выдержал господин У. «Машины не совершают преступлений, а если и совершают, то перестают существовать. У них нет прав, мы же знаем конвенцию». «Отдел создан после твоего ухода», — сообщил генерал-лейтенант. «Насколько я понял, там все дико засекречено и опечатано кучей грифов. Что им нужно? Стига экстрадировать в Солнечную систему, тебя отстранить от всех дел, задержать до прилета комиссара и полностью изолировать от инфосетей. Важность последнего пункта особенно подчеркнули». «Не понимаю», — покачал головой У. «Все серьезно. Пальцы шефа забарабанили по столешнице. «У них обширные полномочия. Если я дернусь, будут действовать через теневой комитет. Это еще что за хрень?» «Отстал ты от жизни, брат. Новое правительство метрополии. Абсолютная власть, любые допуски отчитываются только перед покровителем». Вэйшенг У сидел неподвижно. Молчал. В голове прокручивались варианты реагирования. «Сейчас мы говорим без свидетелей», — доверительно сообщил Трэвис. «Я вырубил запись». «Почему?» «Мы встречались там, на Земле, не помнишь?» У пожал плечами. «Ты управлял департаментом, я хотел в него попасть. Вот только мой двоюродный брат связался с якудзой и отмотал срок в виртуальной тюрьме на Меркурии. С такой биографией, сам понимаешь». «Вспомнил». Господин У расплылся в довольной улыбке. «Ты лучший в потоке. Идеальные тесты, прохождение тренировочных конструктов. Я был весьма впечатлен. Я отдал распоряжение почистить парочку хвостов». «Хм, было такое. А почему в разведку перевелся?» «Тут интереснее». До Вэйшенга внезапно дошло, что шеф активировал шумопоглотители. Звук ливня не проникал в кабинет. Направленная прослушка в таких условиях тоже не фурычит. «Грамотно. У вас мало времени». Трэвис перестал отстукивать дробь на столешнице. «Комиссар прибывает сегодня. Хочешь спасти паренька? Беги с Динкина. Мне придется начать охоту, пойми меня правильно. Но фору в 5-7 часов вы получите. Нас не выпустят из системы, — покачал головой У. Пересадочные станции контролируются космофлотом и силовыми структурами. Наверняка там все уже перекрыто. Перекрыто, — согласился Трэвис. Но тебя перехватили бы еще раньше, на орбите. Подозреваю, что ориентировка разослана по всем колониям людей. Действуй нестандартно. Как? Тленранцы. Шутишь. Нет, — Трэвис покачал головой. Для тебя это единственный путь к спасению. И шеф дал последние инструкции своему подчиненному. Через 5 минут Вэй Шэнг У покинул представительство корпуса внешней разведки Динкина. Навсегда. Первое, что ему предстояло сделать — добыть средства для жизни. Транзакции отслеживаются на любой цивилизованной планете, а электронные деньги давно и основательно вытеснили бумажные. Вопрос заключался в том, чтобы обмануть процессинговые центры и банки, не дать им возможность связать перечисления с конкретной личностью и локацией. У агентов ДБЗ и Корпуса внешней разведки существовали приемы по обходу финансовой слежки. Прежде всего, надо было опустошить личный счет и, воспользовавшись даркнетовским обменником, перебросить кредиты в анонимное хранилище. Темная сторона инфосети существовала во всех мирах, освоенных человеком. И господин узнал механизмы, которые ему помогут справиться с задачей. Второй шаг — активация запасной личности. Ничего сложного, если вдуматься. Кто-то умирает, не успев отцифровать себя. Сведения удаляются из официальных источников, но не сразу. Нужно взломать кое-какие базы и удалить отметки о преждевременной кончине человека. Сделать покойника официально живым. Завладеть его паролями, идентификаторами, биометрией, счетами, социальным кабинетом и кредитными линиями. Отредактировать свою внешность, заняться дактилоскопической коррекцией, изменить сетчатку и еще несколько параметров. Вуаля! Вы перестали существовать и обрели новое воплощение. На сленге агентов такой фокус получил название «перебраться в аватара». Для обычного человека трудновыполнимая операция. Вэй Шэнг У мог поменять личину за час. У него было несколько запасок. Одна на Динкине, мигрант из системы Сатурна с азиатскими корнями. Рост и вес примерно соответствуют. Нанокоррекция незначительная. Лицо господина У изменится на 36%. Этим можно заняться в дороге. Главное сейчас — трансферы и биометрия. Что касается Стига, то его, разумеется, можно отследить лишь только при условии взаимодействия с инфосетями. Мальчика поймают, если он будет ходить под камерами и следящими датчиками, посещать станции, магазины, школы или детские сады, расплачиваться в гипермаркете привязкой к счету приемного отца, заказывать на дом роллы или пиццу, бронировать места в гостиницах и билеты на межзвездные рейсы, посещать игровые вселенные и оплачивать там что-либо. Доспехи, например, или оружие. Во всех остальных ситуациях ребенок находился вне поля зрения силовых ведомств. Господин У активировал имплант, загружающий фейковые картинки на уличные камеры. Спустился по внутренней стене Фуллертауна на 4 лестничных пролета, нырнул в сумрачную пасть вирт-кафе и зашился в дальний угол, так чтобы видеть вход и девушку за стойкой. Ничего не заказал. Сразу нырнул в инфосеть под прикрытием анонимайзера. Развернул интерфейс Локи-браузера и переместился в недра динкиновского даркнета. Обменник выглядел как подвальный портовый кабак на тортуге с пирующими и горланищими песни пиратами. Оператор наливал ром и был в режиме онлайн, о чем свидетельствовал огненный череп под потолком. Господин У вывел окно с реальностью в правый верхний угол своего восприятия. Там ничего примечательного не происходило. «Надо поменять кредиты на пыльцу», — сказал агент, приблизившись к залитой пивом и ромом стойке. Оператор носил видавшую виды треуголку, кожаный камзол и широкую портупею. Левый глаз был перевязан какой-то тряпкой, половина зубов отсутствовала. «Карамба!» — обрадовался мужик. «Рому хочешь?» «Нет», — отмахнулся Вайшенк, — «я спешу». «Заполняй форму, амиго». Слева возникло окно с онлайн-формой. Господин У выбрал направление обмена, вбил номера счетов и одноразовые коды доступа, внес требуемую сумму и адрес запасного кошелька, нажал зеленую кнопку, далее. «Подожди 7 минут», — прогудел оператор. «Еще что-нибудь?» «Социальные баллы. Надо перебросить с одной личности на другую». «Ты обратился по адресу, приятель». Ират хлопнул клиента по плечу. «Мы тут, ребят, простые, нам эти все уровни комфорта до одного места. Но услуга платная, вот прайс. Снимите отсюда». У поднес к глазам пирата ладонь, на котором проступил номер второго счета. «Действуйте быстро». Вторая форма была подлиннее, пришлось внести какие-то личные данные. 14 минут», — заявил оператор. «Жду». Появилось время подумать. Тлинранцы не жили на чужих планетах в привычном понимании этого слова. Представительство находилось одновременно в нескольких точках пространства и служило для заключения сделок. Например, если кому-то понадобилось перебросить на другой конец галактики груз или пассажира, быстро, не прибегая к помощи червоточин. Расплата порой приобретала экзотические формы. В данном случае у тлинранцев имелись личные обязательства перед Трэвисом. Некий неоплаченный долг. И этот долг, согласно Кодексу чести пришельцев, переходил на преемника. Достаточно было явиться в нужное место, напомнить представителю об обязательствах долга и назвать точку переноса. Проблема в том, что попасть к тлинранцам можно лишь одним способом. По хляби. Не самая безопасная прогулка. Господин У решил взломать через Даркнет СВП судно на воздушной подушке. Почтовые амфибии были роботизированными. Вот только на их борту всегда имелась парочка кают для ремонтников, живых курьеров и представителей коммунальных служб. В сезон туманов каюты пустовали, никто не хотел сгинуть в джунглях, где из спячки выходили неведомые твари. У беглецов не оставалось выбора — рискнуть или раствориться в лабиринтах ДБЗ. Вэй Шэнку не знал, почему Земля охотится за Стигом, не знал, почему о мальчике знают чужие, почему они всеми силами пытаются выйти на контакт. Бывший шеф Департамента безопасности собирался докопаться до правды. Но это потом. А сейчас им следовало выжить. Господин У привязался к мальчику и не планировал сдаваться без боя. «Транзакции завершены», — сообщил оператор. У проверил счет и социальный кабинет запаски. Кредиты благополучно превратились в пыльцу, торговую валюту, котирующуюся за пределами зоны влияния людей. Баллы тоже начислились. Пора бежать. «Эй!» — окликнул оператор. «Мне велели передать тебе кое-что». «Правда?» — насторожился господину. «Что именно?» Пират погрозил клиенту пальцем. «Не забывай про калорику».